Слава нашему Господу за то, что мы сегодня можем петь, по сути дела, молитвенный псалом, чтобы Господь наставил нас, как нам надо, жизнью и словом прославлять Господа. Вы знаете, что не так просто бывает, потому что иногда даже, чтобы прославить Господа, и слов не набирается. Кажется, хочется что-то такое пустое, что-то вот такое бедное. И ты хорошо понимаешь, что вот эти слова, которые я сказал, «Благодарю тебя, Господи», или «Я славлю тебя», они говорят, вот настолько мало, это настолько бедно, видя величие Господа. Но еще труднее прославлять Господа жизнью. Словами-то кое-как еще. И подберем что-то, научимся, почитаем. Псалмы поем, которые кто-то сочинил, и подобрал и рифму, и смыслы, и есть логика в этих словах. И как-нибудь уже, ну, хоть чьи-то слова пропоем, как от себя, уже мы говорим славим Господа. И это правильно, я не говорю, что-то не надо делать. Но еще важнее, когда мы можем прославить Господа своей жизнью. А согласитесь... Ну, это гораздо сложнее прославить Господа жизнью. Чтобы кто-то услышал нас, увидел наши дела. Вы знаете, о чем вы сказали, это, если бы это не христианин был, он никогда так меня не помиловал бы. Он никогда так не сделал бы. Это, потому что вокруг меня много живет таких людей. А вот люди только верующие стали дверь открывать. Я очень доволен, что сегодня молодежь это делает. Вы не думаете, что это просто так проходит все? Люди сегодня устали от слов. Мы вообще научились неплохо говорить. Но, к сожалению, очень часто не научили жить так, как надо. А именно вот это тепло настоящее и насыщение кого-то мы можем произвести в полный мир только тогда, когда у нас не только слова, но и дела есть. Наши, то есть, они прославляют Господа. И мы за это, конечно, благодарим Бога. Потому, когда мы сегодня слушаем Слово Господне, то я не хотел, чтобы вы просто прослушали. Вот пришли два часа, прослушали и остались каждый при своем мнении. Бог не для этого нас призывает на наши места молитвы. Чтобы мы пришли, послушали, поглядели сами на себя и забыли, чего приходили. Знаете, это неразумно будет. А вот то, что сегодня говорилось, и что будет говориться, оно должно быть нами принято. Почему? Потому что когда Господь написал это слово, Он его не направлял к одному человеку. Он не писал Писание под кого-то одного. Он его всем дал нам. А мы же когда будем слушать, мы должны реагировать на это слово. Когда-то кто-то привел, значит, одну такую притчу, когда я был в Америке недавно, то один из таких, ну, довольно-таки знаменитых братьев привел эту притчу. И говорит, однажды где-то выехали дровосеки, или вернее, рубщики леса куда-то в лес, на несколько дней уехали. Вот, говорит, проснулись, говорят, в одного топора нет, кто-то украл топор, у него хороший топор был. Он к одному, к другому, к третьему. Кто украл топор? Никто не признается. Хотя никого не было, их только 10 было. Кто-то взял этот топор. Но они решили, ну что делать? Пойдем к священнику. Пошли к священнику. Говорит, батюшка, пришли. Топор кто-то украл у нас. Ну вот будем молиться. Будем молиться. Что Бог сказал, а кто топор украл? Стали молиться. Он вопрос задает, ну вы молитесь, батюшка, молимся, а вор молится, молюсь, батюшка. Вы знаете, когда он услышал слово, он понял, он не сообразил, а скажет, молюсь, батюшка. Он, кажется, топор забрал кто. Вы знаете, когда нас не касается слово, которое мы слышим, но мы свободно около нас проходим, мы не огорчаемся, мы не обижаемся, а когда попадает в точку, вот начинает то, что шевелится. И уже я часто наблюдаю. Смотрю, это древняя картина. Помню, я с языком проповедовал слово. Как только дошло, так одна сестра по-вашему начинает говорить. Шу-шу-шу-шу-шу. потому что когда занят другим, то на лице не видно, что у тебя делается внутри. Да мы, ну и лукавые же люди. Вот вместо того, чтобы принять что-то мне, да он начинает делать что-то вроде и не касается, и вообще, а то не мне касается. Поэтому, когда мы сегодня будем слушать слово, я хотел бы, чтобы оно остановило нас в чем-то. Оно для этого читается. Вы думаете, Бог хочет нас обличить, чтобы нам какую-то горечь положить на сердце или огорчить нас, чтобы мы пошли огорченными? Да нет, да не для этого. Он хочет, чтобы мы поменяли сердце. И вот он сказал другую притчу. Тоже вот приблизительно на эту тему. А вот пришел крестьянин исповедаться. Говорит, батюшка исповедаться. Согрешил. Говорит, что ж ты сделал такое? Говорит, батюшка, у соседа 100 снопу украл. Говорит, слушай, так ты хоть расскажи, как это 100 снопу можно украсть? Это знаете, что это целая телега? Говорит, батюшка 4 раза ездил, по 25 брал и водил. Он говорит, слушай, так 4 по 20, это 80. А где же остальные 20? Говорит, батюшка, я почти исповеди их заберу. Вот если мы для этого ходим, чтобы послушать, а после продолжать делать, тогда зачем это вообще делать? Если достигает сердце, а ты посмотрел, потом думаешь, ну, я все равно, я еще докончу то, что начал делать. Греховное. Поэтому я буду читать одно место Писания. Это вот обращение к церкви. Это церковь Щемирского периода, 2-го периода. Первый был Ефесский, а 2-й Щемирский. Это одна из церквей, которой Господь обличения не дал никакого. Еще в Филадельфийский период, там тоже обличения нету. А все остальные, они по своим делам, по поведению, они гораздо были выше их, но у них были минусы, Господь отвечал им. Говорил, что надо исправить. Это одна из церквей, которой Господь не предъявил претензий никаких. Откровение, 2 глава, 1-11 стихи. И ангелу Щемирской церкви напиши. А сегодня это я к себе обращаю, чтобы посмотреться как в зеркало. И сегодня это для вас будет звучать. Потому что я думаю, что во всякой церкви найдутся люди, которые принадлежат к одной из семи церквей, которые в Калериане охарактеризованы. И где Господь дает определенный совет. Потому что число 7 – это число божественной полноты. И ангелу Щемирской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и еще жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. А впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. А вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Как я уже сегодня говорил частично, когда Господь к этой церкви говорил, Он обратил внимание, прежде всего, как и любой другой из тех семи, что знаю твои дела. А это много о чем говорит. Потому что дела не могут быть правильными, если у нас неправильные мысли и неправильные чувства. Мы часто способны извиняться, что ты меня прости, я просто не выдержал или не выдержала, или не сбодрствовал, или еще что-то. Вы знаете, это неправильный подход к вопросу. Не сбодрствовал, не сбодрствовала, не выдержала только потому, что это было в сердце. Вот откуда надо начинать. Если бы его не было, то не надо было бы бодрствовать, не надо было бы терпеть, не надо было бы держивать что-то. И Писание говорит, я знаю твои дела. А естественно, прежде чем было дело, было решение. А решение было продиктовано мыслями. А мысли откуда-то родились какого-то куста, и они были наполнены определенным содержанием эти мысли. Чувства определенные произвели. И здесь Господь говорит, что я знаю твои дела. И эти дела делались в скорби и в нищете. А почему же ты богат? Потому что вот так жить, когда тебя оскорбляют, когда ты нищий, когда у тебя ничего нету, когда у тебя, может быть, нету запаса на завтрашний день, и ты являешься щедрым тому, что у тебя есть, то значит ты богат духовно. И за это благодарение Богу. Мы часто тоже такие изменения проносим. Ну как же, у меня вот так было, у меня вот так было, меня оскорбили, потому Господь говорит, да когда не оскорбляй, то все нормально себя ведут. А вот если иди по-христиански, когда все вокруг сгустилось и направляет тебя взорваться, надо сдержить, надо сделать что-то, а ты не иди так, как надо. Такой человек богатый. Человек, который ты не умеешь, это бедный человек. И где-то в какой-то церкви Господь сказал так, Ладикийской, я могу назвать эту церковь, что ты говоришь, что я богат, и разбогател, и ни в чем мне имей нужды. Но говорит, ты не знаешь, что ты несчастный вообще. Жалкий, нищий, слепой, ногой. И потом я тебе советую что-то поменять. Но если сегодня нас что-то выводит из себя, мы прекрасно понимаем, что-то работа лукавого, и Господь здесь подчеркнул одну истину. Почему это было скорбь? Почему, может быть, даже нищета была? И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Я сегодня буду обращать внимание на злословие. Это очень сильное оружие дьявола. И Господь, когда говорит к церкви, говорит, вот будут такие люди, они будут это делать. И от этого будет честно, от этого будет трудно. Вы знаете, это очень просто делается. Вот сделать что-то, и то иногда очень неожиданно получается. А сказать под напором мыслей утренних, это же проще простого. Это же очень просто. И я, когда вел лекции, когда говорил об освобождении, я напомнил одного большого пророка, который однажды предстал перед светом лица Господня и закричал, «Горе мне, погиб я!» Вы помните, кто это был? Это был Исаия. Это был человек, который очень много прочес из рук о Христе. И ни одного ложного не было. И до сегодняшнего дня оно сбывается. Но когда он стал перед славой Божией, то сказал, горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами. И живу так же среди народа с нечистыми устами. И глаза мы видели царя, Господа Саваофа. И Господь не сказал ему, Исаия, ты не выдумывай. Что ты кто на себя набираешь? А то тебя дьявол принес обвинище. Дьявол может обвинять в том, в чем мы не виноваты. Это тоже его тактика и его работа. Но в самом деле Исаия увидел то, что было. Библия говорит дальше так. И прилетел один из серафимов, взял клещами уголь жертвенника, коснулся уст его и сказал Господь, вот это коснулось уст твоих, и грех твой очищен. И когда он услышал голос призыва, кого мне послать, кто пойдет для нас, Исаия или чистые уста, уста именно очищены этим углем жертвенника, он сказал, вот я, пошли меня. Сегодня Господь не будет носить нам угли. Сегодня серафимы не будут брать жертвенник клещами что-то. Сегодня мы очень просто и легко, открывая свое сердце для Господа. Он сказал, Господь, прости меня за мои уста. И очищение будет не от угля из клещей серафима, оно будет совершено кровью Христа. За что слава и благодарение Богу. Это наше преимущество. Нам не надо никуда ехать. Нам не надо никуда идти, нам не надо ничего делать, надо просто сказать, назвать вещи своими именами и попросить у Господа прощения, благодарение Богу за эту простоту, которую Бог дал нам. Но здесь нужна искренность, Нужно открытыми глазами посмотреть и увидеть самих себя. Я сегодня не предлагаю никому смотреть на другого, только на самого себя. Потому что мы не можем видеть все. У меня вчера такое, почему я сказал, не всегда, братья, обращайте внимание, что вам сказали. Иногда люди просто не умеют выразить то, что хотели правильно. Я вчера, тоже было одно районное совещание, а я говорю, надо было, это было в Стольницком районе, такой, ну, хороший район, это один из самых таких спокойных, и надо сказать... Ну, продуктивных. Они на этот год больше всех, значит, покрасили, и больше всех у них в районе прибавилось. Ну, надо сказать, ну, братья такие, ну, ответственные, не поспешные на что-то, хотя, как по всяком месте, есть свои проблемы. Ну, и я говорю, начинаю говорить, надо, говорю, раз у вас нету, ну, кто бы отвечал бы за молодежь, чтобы с ним проводить конференции и так далее, то давайте, говорю, изберем для области. Я говорю, как, ты что сказал, для области? Я говорю, я думал, до района, как я в районе могу для области собирать? Вот так вот, думаешь, одно скажешь, другое. Схватили и понесли, а я, если бы мне не сказали, вот тут же. Я, разве только по магнитофону можно уже рассказать? Я и думал, что я сказал, в районе надо. А я-то сказал, в области. Вот как это получается, вот так вот интересно иногда. Вот уста взял, не подумал, сказал, выпалил, а потом поймал бы, забрал бы назад. А уже не поймаю. Все, оно уже пошло. И потому я сегодня на это обращаю особое внимание. Потому что это то, на чем Господь обратил внимание для этой церкви. Он им претензий не предъявил, но он сказал, что будет. И будет злословие. Я хочу обратить внимание на этот термин «злословие». Злословие совсем не означает, что вы будете пользоваться нецензурной речью. Это называется в Библии «гнилые слова». Это нормальная речь, литературная речь. И здесь никаких претензий не предъявишь. Но эти слова наполнены злом. Они недоброжелательные. И это будет злословие. То есть со злом, с отвращением каким-то. Можно как-то ненавистью говорить о другом человеке. Передать информацию кому-то. Вы знаете что? Это очень серьезный вопрос. Потому что вот то, что мы говорим, мы не будем говорить так, чтобы нас никто не слышал. Если мы что-то говорим, то мы кому-то направляем, правда? Мы же не говорим о воздухе. Мы же хотим, чтобы мы были услышаны. И я сказал, а кто-то принял. И вот то, чем мои слова были наполнены, оно ложится в его сердце. Я таким образом добиваюсь того, что кого я не люблю, я не хочу, чтобы и Марьяна не любила. Я не хочу, чтобы Марфа не любила. Я не хочу, чтобы Иван его любил. Я для этого и говорю эти слова. И вот эти слова, когда за ними лукаво стоят злословие, злые слова, они мгновенно меняют атмосферу наших сердец. Вы помните одно событие, связанное с жизнью Давида. Он когда-то пощадил сына Енафана, Мемфибосхея. Вы помните? Есть ли кто-нибудь из дома Саула? Я ему милость окажу. А милость оказывается не за какое доброе дело, а просто потому оказывается, что она милость. Милость не смотрит ни на что ты делал, что ты говорил. Она просто милая. Это не воздаяние за жизнь, это милость. И когда Давид был в изгнании, и, конечно, когда он шел на гору Елеонскую, босой, с непокрытой головой, покрытый пеплом и плакал, то ему было не безразлично, кто идет рядом с ним. Согласитесь, что это так. Одно дело, когда ты на высоте положения, у тебя много друзей. А когда что-то случилось, ну, мало ли что может случиться. Вот тогда уже совсем по-другому люди относятся. Когда Давид посмотрел свое окружение, он спрашивает у Шивы: «Шива, а где сын господина твоего?» Он имел в виду Мефибосфея. А Шива говорит ему: «А он сказал, вот наконец-то Господь нас справедливость восстанавливает. Наконец Господь мщит за дом Саула Давиду». Давид долго не думал. Как только эти слова были приняты, он говорит: «Разделите между собой поля». Короткая фраза. Мефибосфей сказал вот так это, а он-то солгал, там дальше написано. Он обманул Мефибосфея, он обманул Давида. Вот это слово. Зло. Он зло сказал Мефибосфею. Мефибосфей этого не делал. Вы помните, когда он возвращался назад, Давид, то ему на встречу вышел Мефибосфей. Он не брился, не мылся, был неопрятный. То есть он вел себя как человек, который потерял какую-то драгоценность большую. И Давид ему первое задает вопрос: «Мефибосфей, почему ты не пошел со мной? О, господин мой, мой слуга обманул меня. Я сказал ему, оседлай мне осла или кого-то там, я сяду и поеду». Он говорит: «Обманул меня и тебя обманул». Давид тогда говорит: «А что ты мне теперь говоришь эти слова? Я уже повелел, чтобы поля разделили». Он говорит: «Господин мой, отдай ему все. Зачем мне поля, когда я как один из царских сыновей сижу за твоим столом, питаюсь от твоего, зачем мне эти поля? Отдай ему все». Но как эти слова, какую работу не проделали с сердцем Давида? Мгновенно, за короткое время, переворот внутри отношений изменились. Поля разделили. Как это так? Я его кормил, я в изгнании, он тогда я ему хороший был, когда за столом сидел, кормил. Когда пошел в изгнание, его нету. А он-то не виноват был совершенно. Это сделал Шива. Вот почему я сегодня обращаю внимание. Здесь, конечно, был написан иудеи. Тех людей. Иудеи вообще были люди религиозные. Но вы знаете, в то время это же были люди, которые Бога не знали. Они не знали Бога. Они наружно что-то делали, а вот встречу с Господом не имели такой полноценной. И Господь говорит, вот со стороны их будет много что сделано. Ну ладно, они то они. Но я читаю еще один из текстов Писания. Второе послание Петра. Вторая глава, 4-11 стихи. Слушайте, что здесь написано. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связал узами адского мрака, предал в люсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый, и если города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратами избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Это, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать кадюса для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверны похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших». Как сегодня люди способны злословить всех подряд? Начиная с президента и кончая. Ну, не знаю, где ваш духовный взгляд на ум остановится. Вещи говорят, то говорят зло. Говорят со злом. Говорят отрицательно. И вы знаете, что Господь говорит? «Тогда тут и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». И вот что Господь говорит. «Они как бессловесные животные, водимые тродою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, о растлении своем истребятся». Зло словят, зло говорят. Вы знаете, что мы должны называть вещи своими именами. Мы не можем грех называть правдой. Мы не можем свет называть тьмою, а тьму светом. Горькое сладким, сладкое горьким. Но зависимо от того, какие мы слова выбираем, для чего мы говорим и какими чувствами наполнены наши слова. Они будут или просто информацией, или просто ходатайством, или злословием. Одно из этих трех явлений может произойти. И Писание говорит о том, что мы не должны вообще говорить, но не имеем права злословить, говорить зло о ком-то и друг о друге. И Иуда, 1, 10 стихи дня, уже не буду говорить очень много, а все злословят то, чего не знают. То же самое повторяет Павел. А что же по природе, как бессловесные животные знают, чем раскрывают себя? Вы скажете, что вполне возможно, это относится к неверующим людям. Если бы только к неверующим было, то это было бы полбеды. Но когда Господь пишет Слово Свое, оно направлено к верующим людям. Чтобы мы не жили так, как они живут. Чтобы мы не думали так, как они думают. Чтобы мы не имели тех чувств, которые они имеют. Вот в чем проблема. А я читаю второе послание Петра. Я хочу показать, что к верующим людям относится. Вторая глава, 20-22 стихи. Ибо, если, избегши скверны мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими. Отсюда очень хорошо видно, что это относится к тем людям, которые однажды познали истину, стояли на коленях, молились перед Господом, а потом стали отступать назад. Стали жить так, как раньше жили, думать так, как раньше думали. Материальные ценности или ценности стали теми же, которыми были раньше, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданными святой заповеди. Но с ними случается в неверной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи. Настолько резкие слова, настолько они звучат вот так вот, но не совсем приятно. Но это написано. Это то, что Господь сравнивает. И вот на что я хочу обратить внимание. И дальше, что сегодня страшно? Я читаю тоже второе послание Петра, глава 14 стих. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Вы меня понимаете, к чему все идет? Сегодня мне часто говорят, что ты говоришь, как будто проклятие? Верующие люди и над ними проклятие. Это не я говорю. Я понимаю, что верующим человеком надо назвать того человека, у которого отсутствует грех, о котором Господь говорит здесь. Но я знаю и другое. У каждого из нас есть нечто то, о чем сегодня Господь хочет предупредить, чтобы мы его искоренили. И чаще всего это наш язык, который мы не обуздываем, из которого начинается все. Который называется сквернословие. Нет сквернословия нас. Злоречие. Саня говорит, тот человек, который это делает, и считает это нормальным явлением, и не собирается отказываться от этого, это сыны проклятия. Если он, она, я ли это будете, вы ли это будете, последний день предстанем перед Господом, прогласят архангелы и трубе Божией, вся вселенная предстанет, то такие люди, я нисколько не сомневаюсь, им будет сказано, отойдите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Никто не будет спрашивать, какой вы церкви были, никто не будет спрашивать вашего стажа, никто не будет спрашивать, какое место вы занимали в церкви, никто не будет спрашивать, какой пол у вас был, никто не будет спрашивать ваше образование. А вот обращено внимание, у тебя в твоей жизни этого не может быть. Если оно есть, давай удаляй это из сердца. Сегодня день спасения. Сегодня лето Господне благоприятное. Сегодня это можно делать. Сегодня Господь право нам на это дал. За что слава Ему и благодарность.